Я ничего не имела против ее любопытства. В конце концов, это вполне естественно. Здоровый интерес, пробужденный непонятными и, возможно, темными делишками. Такое встречается сплошь и рядом. Этим и объясняется сногсшибательный успех книжек, вроде «Мамочки-монстра». Но все эти разговоры о кулинарах напомнили мне о самой засекреченной из всех операций – тайных шашнях в Алисии-Икс с моим мужем. Едва не разрыдавшись прямо над полосатым платьем с огромным розовым бантом, я сгребла его вкупе с несколькими юбками и блузками и сказала любопытной тетке, что кулинары, возможно, расписываются подливой, но уж никак не кровью. До означенного времени оставалось убить еще час, а посему, вернувшись на улицу, я совершила отважный поступок. Зашла в парикмахерскую, набрала полные легкие лака для укладки волос и решила, что мне повезло. Целью моего посещения цирюльни была смена образа. Я, конечно, не могу похвастать безупречным лицом и фигурой в Алисии-Икс. Моим волосам не доставало янтарного отлива. Но они были длиннее, чем у Алисии, и в яркой вспышке внезапного озарения я поняла, что мой брак еще можно спасти. Совсем не обязательно перевязывать Бена красной ленточкой и вручать этой нахалке. Все, что мне требуется, это избавиться от секущихся концов. Работала только одна из сушилок, и ни в одной из трех раковин не было ни единой головы. В приемной сидела дама в футболке с надписью «Самая лучшая прабабушка в мире». Пробежав пальчиком по книге, лежавшей на стеклянном шкафчике, она сказала, что Барбара может мною заняться. Появившаяся Барбара, не глядя на меня, изобразила дежурную улыбку. Обычное пренебрежение парикмахера. Ну, может, она просто смущена? Глаза ее слегка покраснели, и говорила она так, будто простужена. Следом за ней я миновала клиентку под сушкой, пожилую даму, которая спала так же крепко, как и терьер на ее коленях. Вскоре я уже сидела в черном виниловом кресле, запрокинув голову над раковиной. Не ахти, какая удобная поза. То же самое, наверное, можно сказать и о деторождении. Вода умиротворяла. Барбара спросила, вымыть ли мне голову с кондиционером, и я согласно пробулькала в ответ. «Ох уж эти парикмахеры и дантисты!» Поглаживающие движения рук расслабляли. Я медленно погружалась в теплый колодец комфорта. Мендон-Холл доставляли питьевую воду, но должен же быть где-нибудь на острове колодец. Интересно, а куда же все-таки делись ножи? Ведь не стибрил же их кто-то из кандидатов. Вооружаясь для грядущих состязаний, понимаю, борьба предстоит жесткая, но не до такой же степени. Внезапно вода залила все мое лицо, хлынула в рот, в нос. Я не могла дышать, шея моя разламывалась, а эти руки, руки Барбары, руки женщины, которая 3 минуты назад вообще не знала о моем существовании, толкали меня в мир тьмы, населенный призраками. Странно, но последние мои мысли были не о Бене, а о Роулинде в Оксфорде, милом викарии церкви святого Ансельма. Да чего же будет печально, если материальный аспект транспортировки моих бренных останков на британскую землю не позволит ему совершить погребальный обряд?